Глава вторая. Заметка в газете Daily Telegraph. Полемика в научных журналах. Доктор Петерман поддерживает своего друга доктора Фергюсона. Ответ ученого Коннора. Заключение многочисленных пари. Различные предложения, сделанные доктору Фергюсону. На следующий день, 15 января, в газете Daily Telegraph была напечатана следующая заметка. Наконец-то Африка раскроет тайну своих необъятных просторов. Современный Эдип, Эдип – герой греческих преданий, разгадавший загадку сфинкса. Современный Эдип разгадает загадку, которая была не по силам ученым в течение 16 веков. Былые времена искать истоки Нила, Фонтес Нили Куараре, считалось безумной попыткой неосуществимой мечты. Доктор Барт, шедший до Судана по пути, начертанному Денхеном и Клаппертоном, доктор Ливингстон, проделавший свои отважные исследования от мыса Доброй Надежды до бассейна реки Замбези, капитаны Бертон и Спик, открывшие великие внутренние озера, все эти путешественники проложили для современной цивилизации три новых пути. Точка пересечения этих путей есть как бы сердце Африки, куда до сих пор не удалось проникнуть ни одному путешественнику. Сюда-то и должны быть устремлены все усилия ученых. И вот доктор Самуэль Фергюсон, чьи славные исследования не раз были оценены по заслугам нашими читателями, возобновляет труды смелых пионеров науки, предпринимает еще одну отважную попытку. Этот неустрашимый исследователь намерен пересечь на воздушном шаре всю Африку с востока на запад. Если мы не ошибаемся, то исходным пунктом его изумительного путешествия будет остров Занзибар, расположенный у восточного берега Африки. Что же касается конечного пункта, он известен лишь провидению. Вчера на заседании Лондонского королевского географического общества было доложено об этой предполагаемой научной экспедиции, и тут же на заседании было ассигновано на покрытие ее расходов 2500 фунтов стерлингов. Мы будем держать наших читателей в курсе этой экспедиции, не имеющей прецедента в географических летописях. Разумеется, эта заметка наделала много шума. Прежде всего, она вызвала целую бурю сомнений. Доктор Фергюсон казался какой-то сказочной личностью. Говорили, что все это вымысел Барнума, который в свое время подвязался в Соединенных Штатах, а теперь мистифицирует Англию. В февральском номере «Известия географического общества», издаваемых в Женеве, появилась остроумная статейка, высмеивающая Лондонское географическое общество, пиршество в клубе путешественников и даже феноменального осетра. Петерман в своем бюллетене, издаваемом в Готте, заставил замолчать Женевский журнал. Он лично знал доктора Фергюсона и ручался за неустрашимость своего отважного друга. Впрочем, вскоре все маловеры были окончательно посрамлены, приготовления к путешествию делались в самом Лондоне. Стало известно, что лионские фабрики получили солидный заказ на шелковую тафту для воздушного шара. И, наконец, британское правительство предоставило в распоряжение доктора Фергюсона корабль «Решительный» под командой капитана Пеннета. Тут сразу со всех сторон посыпались тысячи поздравлений и пожеланий успеха. Описание подробностей экспедиции появилось на страницах парижских «Известий географического общества». Интересная статья была напечатана в новых анналах путешествий, географии, истории и археологии, издаваемых в В.А. Мальтбреном, добросовестный научный труд был опубликован в немецком географическом вестнике доктором В. Коннором, который убедительно доказывал возможность такого путешествия, вероятность его успеха, характер препятствий и громадные преимущества передвижения по воздуху. Не одобрял он лишь отправной точки. По его мнению, разумнее было бы выбрать Массуа, маленький порт в Абиссинии, откуда Джеймс Брюс в 1768 году отправился на поиски истоков Нила. Впрочем, он безоговорочно восхищался энергией доктора Фергюсона, железным мужеством этого человека, который замыслил такое путешествие и готовится осуществить свой замысел. Североамериканскому обозрению трудно было примириться со славой, выпавшей на долю Англии, и оно, вышучивая проект доктора Фергюсона, приглашало его, раз уж он пускается в подобное путешествие, залететь и в Америку. Словом, помимо газет всего мира, не было ни одного научного журнала от вестника евангелических миссий и до алжирского и колониального обозрения, от летописи распространения христианской веры и до миссионерских ведомостей, который в той или иной форме не отозвался бы на это смелое предприятие. В Лондоне и по всей Англии заключались крупные пари. Во-первых, существует ли доктор, или это только мифическая личность? Во-вторых, действительно ли будет предпринято это путешествие? В-третьих, успешно ли будет экспедиция? И, наконец, в-четвертых, вернется ли обратно, или погибнет доктор Фергюсон? В книгу записи заключенных пари заносились огромные суммы, словно дело шло о скачках в Эпсоме. Таким образом, верующие и маловеры, невежды и ученые – все обратили свои взоры на доктора Фергюсона, и он стал, сам того не подозревая, героем дня. Доктор охотно сообщал всем интересующимся самые подробные сведения о своей экспедиции, был чрезвычайно доступен и держал себя очень просто и естественно. Ни один смелый искатель приключений, жаждавший разделить с ним славу и опасности, являлся к нему, но он всем отказывал, не давая по этому поводу никаких объяснений. Многие изобретатели предлагали Фергюсону свои приборы для управления его воздушным шаром, но ни одним из них он не пожелал воспользоваться. На вопрос же, не изобрел ли он сам подобного механизма, доктор неизменно отмалчивался. Он упорно занимался приготовлениями к путешествию.